Глава 22. Не хотел бы я оказаться на вашем месте после смерти. Теледебаты о выборах на пост мэра города. 2000 год. Старый подержанный автомобиль с потускневшей игрушкой на зеркальце натужно скрипел и позвякивал, пробираясь пьяными дорогами в объезд центральных проспектов и больших площадей. Желтоватый свет слабых фар еле разгонял предрассветную дымку, болезненными кольцами отражался на стенах спящих домов. Более хорошую машину искать было некогда. После убийства Тифанита и короткой стычки с еще парой охранников на выходе, Волков смог сбежать, захватив с собой язычника. Оказалось, что их держали в подвале старой фабрики, закрытой несколько лет назад. Опасаясь приезда Андрея с подмогой, Егор, недолго думая, вскрыл первую попавшуюся машину, видавшую виды классику сторожа лесопилки, находящейся по соседству с фабрикой. Рванул прямо с места, чуть не влетев в канаву у дороги. Некогда было искать свои вещи и документы. Некогда было искать ножи. Религер реально оценивал свои силы против похитителей, и ответ был очевиден – не сегодня. Нужно отдохнуть, обмозговать, собрать команду. Егор свернул в переулок, но пришлось затормозить. Какой-то умник оставил на ночь свою машину поперек узкого проезда, перегородив дорогу. Пришлось сдавать задом, искать объезд. Несчастного неволя всю дорогу тошнило, он вздрагивал от любого прикосновения. Егор подозревал, что язычник тронулся умом, и даром, скорее всего, больше никогда не будет пользоваться. Это напоминало ему о пережитом, причиняло боль. Волков оставил Сварта на ступенях дома рода, храма общины язычников, громко постучал в дверь и скрылся, прежде чем на пороге появился заспанный ведун. И вот теперь Одноглазый пытался добраться до безопасного места, опасливо минуя освещенные улицы. Конечно, вряд ли за ним устроили массовую погоню, но в одном Егор был уверен. Встреченные им ребята настроены серьезно. А значит, могут пойти, если не на все, то на многое. И не зная их численности и возможностей, нельзя просто взять и отмахнуться от возникшей угрозы. Но как конфессии смогли проворонить такую силу, собравшуюся прямо под носом? Нет сомнений, это Андрей со своими боевиками стоят за похищениями искр, за отстрелом религеров. И, учитывая, сколь открыто они стали действовать, можно предположить, что их уверенность в успехе имеет под собой некую почву. Эти ребята не играли в честные поединки, не соблюдали напыщенных законов и правил. Они просто объявляли войну и начинали убивать. Егор проехал мимо заброшенной стройки, возле которой колыхалась на ветру драная рекламная растяжка. Вновь свернул во дворы. На нейтралке подкатился к небольшому пандусу у запасного входа в продуктовый магазин. Прижался щекой к холодному стеклу, вглядываясь вверх на отливающие медью поднимающегося солнца окна девятиэтажного дома. У каждой уважающей себя ячейки религеров есть несколько разбросанных по городу квартир. Иногда в них ночевали иногородние братья по вере, иногда проходили неофициальные встречи, иногда содержались ценные пленники, а иногда в этих квартирах находили убежище те, за кем велась охота и кому категорически не рекомендовалось появляться дома. Одна из квартир «Схронов» располагалась в глубине жилого массива, в одной из похожих друг на друга, как доски в заборе, блочных девятиэтажек. В обилии корпусов и дробных числительных в номерах домов путались почтальоны и водители такси. Незнакомый с местностью человек легко мог заблудиться среди выстроенных углами и зигзагами высоток. Егор бросил машину, без сожаления оставив распахнутой дверь. Скорее всего, уже через час-другой ее повторно угонят, тем самым запутав следы. К этому времени Волков уже будет в безопасности. Ключ от квартиры обнаружился на старом месте, под корнями старого тополя, растущего в глубине палисадника позади дома. Выковыривая грязными пальцами длинный желтый ключ, Одноглазый угрюмо окидывал взором пустой двор и прилегающие гаражи. Люди потихоньку просыпались, редкие прохожие сонно спешили на работу, где-то скрипнули ржавые петли ворот. Егор зажал холодный металл в кулаке, быстрым шагом обогнул дом. Подъезд номер 5, трехзначный код со звездочкой, третий этаж, но не на лифте. Обычная дверь в темном закутке, заставленном ящиками с картошкой, старыми паласами и треснувшими от времени лыжами. Застыл, прислушиваясь. Где-то уже пробудилась жизнь. В подъезде пахло греющейся едой, у кого-то задорно играла из телевизора утренняя музыка. Наверх поехал лифт, щелкая аварийными стопорами. Волков вставил ключ в личину, трижды повернул, высвобождая из пазов растопыренные стальные штифты. Простенькая с виду дверь, оббитая по краям деревянными плинтусами, обтянутая уныло-бордовым кожзаменителем, на ней нет даже глазка, на самом деле была сделана под заказ и без проблем выдерживала штурмовой заряд взрывчатки. В подобных случаях говорили, что проще разломать стену, чем выбить дверь. Потянул на себя ручку, шагнул в полумрак прихожей. Торопливо захлопнул дверь, щелкнув мощным засовом. Быстрым шагом прошелся по двум комнатам, заглянул на кухню, в ванну и в туалет. Типовая хрущевка. Узкие окна, маленький застекленный балкон, невысокие потолки. Вдоль стен пара шкафов для одежды и белья, письменный стол и офисный стул на колесиках, глубокое кресло. Компьютера нет, но под столом валяется сетевой кабель. В дальней комнате спальня. Егор удостоверился, что он в квартире один, практически упал в кресло, которое жалобно скрипнуло пружинами, позволил себе чуть расслабиться, и тут же свинцовым одеялом навалилась усталость, сковала движение, вжала в мягкие подушки. В голове, тщетно продираясь сквозь затягивающий омут сна, вспыхнула и погасла мысль о том, что нужно позвонить. Еще немного, и мозг попросту вырубится. Религер мученически застонал, буквально силой вытащил себя из предательски удобного кресла, отхлестал себя по щекам. Не помогло. «Не спать!» Протопал на кухню, упираясь рукой о стену, выкрутил барашек с синим маркером и подставил затылок под ледяную струю. Зафыркал, принялся яростно растирать уши. Вроде полегчало. Мысли прояснились и вновь стали напоминать связные предложения. Стянул с крючка дешевое вафельное полотенце, вытер лицо и голову. Пальцы наткнулись на пустую глазницу. Егор недовольно поморщился, он не любил, когда изуродованная часть лица оказывалась открытой посторонним взглядом. Это вызывало чувство дискомфорта. Поэтому первым делом религер покопался в шкафу, отыскал невесть кем оставленный женский халат с шелковым пояском. Вытащил длинную черную полоску ткани, отмерил нужную длину и кухонным ножом отрезал часть. Получилось не очень удобное, но все же повязка. Приладив повязку на глаз, Егор вернулся на кухню. У окна встал на колени, запустил руку за ребристую батарею. Там в пыли и паутине нащупал завернутый в пакет пухлый сверток. Вытащил наружу. Пройдя к столу, принялся выкладывать на цветастую скатерть содержимое тайника. Мобильный телефон, самый обычный, с новой сим-картой, зарядное устройство к телефону, распотрошенная пачка тысячных купюр, в ней осталось чуть меньше половины. Оставив телефон на зарядке, Егор распихал остальное по карманам. Вернулся в комнату, вытащил один из ящиков стола, самый нижний. Выудил из образовавшейся ниши еще один сверток, продолговатый. На кухне, усевшись за стол, развернул плотную ткань. Перед ним легли два ножа стилета, бочкообразные рифленые рукояти из мягкого пластика, S-образная гарда, узкие и длинные лезвия в форме листьев осоки. Практически копии его утраченных ножей, с той лишь разницей, что более качественная сталь отливала холодной синевой, а само тело ножей было нескладным, цельным. Что ж, для города складные ножи, конечно, удобнее, их легче прятать, проще переносить. Егор осторожно, словно хрупких мотыльков, взял стилеты в руки, покачал на пальцах, ощущая баланс. Зато эти ножи всегда готовы к бою. В свете последних событий именно это качество станет приоритетным. Волков убрал стилеты в ножны, попеременно прикрепил их ремнями к запястьям, рукоятями к ладоням. Сунул руку в рукав, вытащил нож. Тряхнул посильнее, ухватил выехавшую рукоять. Несколько раз проделал эти упражнения, запоминая движения и регулируя силу прижатия фиксаторов. Что ж, сойдет на первое время. Монохромная картинка на черном экране телефона показывала заполняющиеся песочные часы. Егор закурил, сморщился, вытирая слезу от попавшего в глаз едкого дыма. Зажал кнопку включения мобильника. Когда отыграла приветственная мелодия, по памяти набрал номер. Ждать пришлось недолго. «Алло!» — раздался в трубке голос Кима. «Кто это?» «Это я, Егор», — глухо сказал Волков, роняя пепел на стол. «Не потеряли?» В трубке воцарилась тишина, словно в склепе. Какое-то время Волков слушал собственное сопение в трубке. Потом настороженно переспросил. «Ты там не умер?» «Нет», — ответил Ким, и голос зазвучал как-то придушенно. «Ты где?» «Слушай, сейчас главное не это». Егор пропустил странную реакцию товарища. «На меня было совершено нападение, и меня похитили. Я сбежал, и теперь знаю, кто стоит за отстрелом религеров. Ситуация более чем взрывоопасная». «Да-да, это интересно». Голос Кима стал скорее взволнованным, чем заинтересованным. «Ты где, Егор?» Волков прикинул, как ему лучше поступить, и ответил. «Я на квартире в Южном. Что ты так разнервничался? Соскучился?» «Никуда не уходи, я сейчас приеду за тобой». На сей раз голос Кима вновь стал привычно сухим и размеренным. «Удачи!» И повесил трубку. Егор хмыкнул, уставившись на телефон. Что-то кореец не в настроении и быть зрячим не пожелал. Религер отъехал на табурете, поднялся из-за стола и выглянул в комнату. Настенные часы с крупными цифрами на белом фоне показывали без 15:06. «Какая рань! Может, вздремнуть? Киму от резиденции, если он там, добираться минут 30. Если же кореец поедет от дома, то и все 40. Пусть немного, но удастся поспать. Соблазн велик. Егор даже почти согласился. Сейчас еще один звонок и в койку. Коротенький звонок. Коротенький, но важный». Он вновь подошел к столу, взял в руку телефон с тянущейся пуповиной зарядного шнура. Вспомнил номер, шевеля губами. Набрал, надавливая на клавиши. Приложил еще теплую трубку к уху. Гудки шли долго, уныло завывая в динамике. На 6-й или 7-й гудок, когда Волков уже хотел дать отбой, в трубке щелкнуло, и настороженный голос Ильина спросил. «Это кто?» «Конь в пальто», — отозвался Волков. «Шифруешься?» «Сплю», — буркнул товарищ. «Чей это номер?» «Мой. Временный». В трубке завозились, что-то приглушенно скрипнуло. Религер терпеливо ждал. «Ты где?» — наконец спросил Роман. «Где надо? Надо встретиться, есть разговор». «Да уж надо думать», — неожиданно зло вскликнул Ильин. «Мне к тебе сразу в гробу ехать? Или в пакете целлофановом? Какие у ваших нравы, я не в курсе?» Пришла пора Волкова удивленно хмыкать. «Ты о чем?» «О ком?» — резко поправил Егора Ильин. «Пока еще о ком, но спустя время будет уже о чем». «В чем дело?» — как можно тверже сказал религер. Ему надоели странные утренние разговоры. Не нравился тон Романа. Ильин замолчал, было слышно, как он сопит. «Давай, рожай живее!» — поторопил его одноглазый. «Ты точно в безопасности?» — нехотя спросил Ильин. «Да». «Где?» «Возле беседки, где мы с тобой твою машину обмывали». «Дом, квартиру не скажешь?» Волков мешкался недолго. «Нет, извини». «Дело твое», — секундная пауза. «Хорошо, я недалеко. Выходи минут через 7-10. В беседке и встретимся». «Да не к спеху», — попытался выиграть хотя бы полчаса сна Волков. «К спеху», — уверенно отрезал Роман. «Сейчас все к спеху». И отключился. Религер второй раз за утро почувствовал себя вне какого-то мира, проходящего мимо со всеми своими новостями и событиями. Что же случилось, что так все спешат его увидеть? Он еще раз ополоснул голову под краном, теперь уже под теплой водой. Старательно растер лицо, протер глаз, прополоскал рот, безрезультатно пошарил по пустым ящикам в поисках хоть какой-нибудь еды. Единственной наградой за труды стала консервная банка с морской капустой, не весь как завалившаяся за нижний ящик холодильника. Приладился было открыть, да уже не успевал. Нужно спускаться, встречаться с Романом. Прихватил консервы с собой, запихнул в карман грязного и мятого пиджака. На улице моросило мелко и противно. Как-то дежурно, бездушно хлопали двери подъездов, выпуская призрачные фигуры спешащих по делам людей. Кто-то раскрывал зонт, кто-то набрасывал на голову капюшон, кто-то лишь сильнее сутулился, засовывая руки глубже в карманы. Казалось, что всем без исключения не хотелось выходить из своих теплых квартир в этот однообразный, особенно по утрам, мир, но всех тащили наружу цепи обязательств и условностей. Не пойти нельзя, опоздать нельзя, нельзя остаться в комфорте и уюте, потому что иначе случится что-то. Причем это что-то у каждого свое, но непременно плохое, неприятное и нежелательное. Стоя у подъездного окна и рассматривая прохожих внизу, Волков подумал, что именно такое чувство преследует его в последние дни. Предчувствие этого что-то, которое неминуемо надвигалось с каждым днем. И виной тому было не его отношение к своему служению. Егор давно уже не испытывал долга к своей работе. Да-да, работе. Он свою эту работу не любил, она тяготила его. Но он, как и идущие мимо люди, не мог не делать ее. Она и те незримые цепи, что вытаскивали его в город каждый день, были единственным, что у него осталось из настоящего. Все остальное, и он прекрасно понимал это, лишь образы, задники, декорации. Они в его жизни больше не были настоящими, не волновали и не вызывали эмоций. Лишь работа, монотонная, уже не такая интересная, как когда-то, но по-прежнему не отпускающая и заставляющая жить. И вот даже отдаваясь ей полностью, выползая каждый день серой тенью на улицу, стараясь или не стараясь что-то изменить, Егор все явственнее и явственнее ощущал приближение неминуемого, а поэтому пугающего и непонятного что-то, грозящего чем-то плохим, необратимым. Дрожание паутины перед тем, как ее рассечет холодное лезвие бритвы. С каким-то отстраненным любопытством Волков осознал, что втайне ждет этого что-то, надеется, что лезвие все же перережет нити, разрушит хрупкий порядок, разорвет сложившийся рисунок настоящего. Он поднял воротник пиджака, закурил последнюю оставшуюся в мятой пачке сигарету, засунул руки в карманы брюк и, сгорбившись, сбежал по лестнице на первый этаж, толкнул дверь подъезда. Угнанной машины уже не было, лишь угадывались в грязи следы стертых протекторов, двумя полосами уходящие в сторону дороги. Что ж, хорошо, хоть здесь все прошло по плану. Религер, стараясь не привлекать к себе внимания, пересек большой двор, прошлепал мимо пустующей детской площадки. Если одинокий дворник и обратил внимание на здорового мужика в грязном, но дорогом костюме, покрытом подозрительными пятнами бурого цвета и драной рубашке без галстука, то не подал виду, продолжая методично мести мокрый асфальт. Остальным прохожим было не до одноглазого. Многие не до конца проснулись, чтобы смотреть по сторонам. Беседка, о которой шла речь, располагалась в небольшом закутке между двумя домами и трансформаторной будкой, в пределах прямой видимости от дома с квартирой с хроном. Егор пока не решил, показывать ли Ильину, где именно он обосновался, но и терять из виду дом не хотел, мог проворонить Кима. Ильин появился ровно через 15 минут. Худая, нескладная фигура в балоневой куртке и кепке вынурнула из темного прохода между палисадником и будкой. Быстрой походкой направилась к беседке. Вид у Романа был сосредоточенный и серьезный. Глаза мрачно смотрели из-под насупленных бровей. «Привет!» – он забрался в беседку, уселся на деревянные перила, взгромоздив ноги на грязную доску лавки, окинул взглядом религера. «Ты из могилы вылез?» «Здравствуй! Почти оттуда!» «К чему такая спешка? Встретились бы днем, поговорили». «Ты оптимист», — скептически произнес Ильин. «Ладно, не хочешь объяснять, дело твое». «Ты по поводу Феликса?» — попытался угадать Волков. «Ну извини, мне обратиться больше не к кому было. Не оставлять же трупы прямо возле моего дома». «А об этом пусть твой фанатик на будущее думает», — огрызнулся Ильин. «Ты когда-нибудь ехал по городу в машине с четырьмя жмуриками?» Когда кажется, что каждая нагоняющая машина за тобой, да еще этот маньяк-душитель твой, у него же вообще хрен поймешь, что на уме. Он милейший души человек. Он больной на всю голову. Он, прежде чем закопать трупы, языки им вырезал. Он верит, что таким образом лишает души умерших возможности задавать вопросы отцу и тем самым познать истину, усмехнулся религер. Ильин лишь вздохнул, не поддержав саркастический тон товарища. «Надоело мне все это, Егор», — еле слышно протянул он. «Я уже забыл, когда последний раз хорошо спал. Такое снится врагу не пожелаешь. Я же по всем этим вашим сектам и конфессиям напрыгался. У меня в голове такая каша из философии и догм, что уже сам не понимаю, что я и где я». «Брось, это просто утро такое, хмурое. Сейчас разбежимся и ложись, валерьяночки накапай и спи спокойно». Роман поднял на Егора усталые ввалившиеся глаза. При взгляде в них сразу пропало желание шутить и ерничать. «Ты такой спокойный», — почему-то удивился Ильин. «Я поражаюсь тебе, честно. Я много кого знал в жизни, но ты — это что-то уникальное». «Ну вот», — вновь заулыбался Волков, — «пользуйся, пока я жив». «Если бы я мог что-то повернуть вспять», — продолжил тем же грустным голосом информатор, — «я бы сделал так, чтобы никогда не встречаться с тобой. Ты как вампир, пользуешься людьми, вытягиваешь из них тепло, а потом оставляешь позади, наедине с самими собой, опустошенными и одинокими». «Да что с тобой такое?» — воскликнул Егор, сжимая в кармане банку консервов. Ильин закрыл глаза сухой ладонью с выпуклой сеткой вен, проговорил. «Извини, устал я что-то, вымотался полностью». Он убрал ладонь, поднял голову и криво улыбнулся, стараясь приободриться. «Ты мне лучше скажи...» — договорить он не успел, потому что Волков резко шикнул на него и развернулся в сторону схрона. К подъезду подъехала машина. Черный внедорожник. На улицу шустро выскочило четверо человек, одетые как работники похоронного бюро. В руках перчатки. У одного в руках длинный зонт. «Похоже, твои», — прокомментировал Ильин, близоруко прищурившись. «Мои», — протянул Волков. «Из охраны собора. Только где Ким?» Четверка религеров-мистериан разделилась. Один легкой трусцой побежал за дом, трое слаженно влились в подъезд. Егор напряженно ожидал продолжения, вцепившись пальцами во влажные доски беседки. Когда до него докатилось эхо используемого дара, а в окне третьего этажа со звоном вылетело стекло, он не удержался и спросил в пустоту. «Не понимаю, что они делают?» «Штурмуют», — просто отозвался Ильин. «Еще бы! Ты же старшего Захария убил».